бог один грех, тоже как и за змею. Животную без потребы нельзя губить. Телка, скажем, или еще что, а человека уничтожай. Поганый он человек. Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба поганки. На возражение Григория он поморщился и упрямо умолк. Григорий с удивлением замечал, что Чубатова беспричинно боятся все лошади. Когда подходил он к коновизе, кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Под Станиславчиком сотня, наступая по лесистой и топкой местности, вынуждена была спешиться. Коноводы брали лошадей и отъезжали в лощинку под прикрытие. Чубатому досталось коноводить, но он отказался наотрез. «Урюпин, ты чего, сучье вымя, выколашиваешься? Почему не берешь коней?» — налетел на него взводный урядник. «Они меня боятся, ей-богу!» — уверял тот, тая постоянный смешок в глазах. Он никогда не был коноводом. Со своим конем обращался ласково, холил его заботой. Но всегда замечал Григорий, как только хозяин подходил к коню, по привычке не шевеля прижатыми к бедрам руками, по спине коня волной ушла дрожь. Конь беспокоился. «Ты скажи, угодник, чё от тебя кони полохаются?» — спросил как-то Григорий. «Кто их знает?» — Чубатый пожал плечами. «Я их жалею. Пьяных по духу угадывают, боятся, а ты тверезый. Во мне сердце твердое, они чуют. Волчиное в тебе сердце, а может, и никакого нету. Камушек за место него заложенный». «Могет быть», — охотно соглашался Чубатый. Под городом Каменка-Струмилова третий взвод целиком со взводным офицером выехал в рекогносцировку. Накануне чех-перебежчик сообщил командованию о дислокации австрийских частей и предполагаемом контрнаступлении по линии Гороши-Ставинский. Требовалось постоянное наблюдение за дорогой, по которой предполагалось передвижение частей противника. С этой целью взводный офицер оставил на опушке леса четырех казаков со взводным урядником, а с остальными поехал к видневшимся за взгорьем черепичным крышам какого-то выселка. На опушке, возле старой остроконечной часовни с ржавым распятием, остались Григорий Мелехов, урядник, казаки из молодых, Силантьев, Чубатый и Мишка Кошевой. «Спешивайся, ребята», — приказал урядник. — «Кошевой, отведи коней вон за эти сосны». — «Ну да, вон за эти, какие погуще». Казаки лежали под сломленной засохшей сосной, курили. Урядник глаз не отрывал от бинокля. В шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Выхолощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали. Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь ленивыми фразами. Где-то правее города неумолчно колыхался орудийный гул. Григорий подполз к хлебам и, выбирая полные колосья, обминал их, жевал черствое перестоявшееся зерно. «Не как австрийцы!» — в полголоса воскликнул урядник. — «Где?» — встрепенулся Силантьев. — «Вот, из леса, правей гляди». Кучка всадников выехала из-за дальнего перелеска. Остановившись, они разглядывали поле с далеко выпеченными мысами леса, потом тронулись по направлению на казаков. — «Мелехов!» — позвал урядник. Григорий ползком добрался до сосны. — «Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята!» — лихорадочно шептал урядник. Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание. «Аух, капраль!» — донесло ветром молодой звучный голос. Григорий